Глава 12. Джаред никогда не играл в американский футбол. Он не ожидал, что я кинусь на него, а тем более пройду на столь низком уровне. И я это знал. Хватая родственничка за ноги чуть выше колена и опрокидывая его в образовавшуюся в перилах дыру, я был уверен, что Джаред удивится. По крайней мере, Джаред выглядел удивленным, рухнув в пролом спиной вниз, в то время как с пальцев его продолжали сыпаться искры. Когда он пролетел полпути, я сразу хихикала. Перед самым полом Джаред растворился. Краем глаза я заметил, что Ясра поднялась на ноги. «Теперь им займусь я», — сказала она. «Не волнуйся, он неуклюжий. Возьми на себя маску». Добавила Ясра, увидев, что Джаред появился на лестнице справа от нее. Маска стоял на противоположной стороне выложенного черным камнем бассейна и разглядывал меня через гейзер оранжево-красного пламени. Ниже, у самого основания, пламя приобретало желто-белый отсвет. Зачерпнув пригоршню огня, чародей слепил сияющий синий шар и швырнул в меня. Я отбил шар при помощи простейшей защиты. Он не пользовался искусством, так работал с элементарными энергиями. Тем не менее, это послужило напоминанием. Ясра исполнила целую серию ложных движений, подобралась к Джарту и снова спихнула его с лестницы. Не искусство. Очевидно, любой, кому выпадала роскошь пожить рядом с таким мощным источником энергии, со временем терял форму и ограничивался в работе примитивной техникой и базовыми заклинаниями, наполняя их, однако, ошеломительной мощью. Даже самый неподготовленный или ленивый мог довольно скоро обучиться непосредственно взаимодействовать с первородными силами. Своего рода шаманизм, прямая противоположность строгости высшей магии и ее сбалансированным уравнением, дающим максимальный результат при минимальных затратах. Ясра это знала. Наверняка она проходила классическую подготовку. «Это хорошо», — решил я, отбивая еще один огненный шар и смещаясь влево. Не сводя глаз с маски, я принялся боком спускаться по лестнице, готовясь в любую секунду нанести удар или отразить нападение. Перила под моей рукой засветились, а потом вспыхнули ярким пламенем. Я сбился с темпа, но продолжал спускаться. На такое даже не стоит тратить заклинания. Сплошная показуха. «А может, меня ждет сюрприз?» — подумал я, увидев, что маска просто наблюдает за мной и не собирается больше кидаться энергетическими снежками. Это могла быть и проверка. Возможно, противник просто хотел узнать, буду ли я биться с ним при помощи заклинаний или черпать энергию из источника, как делали наверху Ясра и Джаред. Ну и хорошо, пусть помучается. Несколько заклинаний против почти безбрежного океана энергии. Совершенно неожиданно слева и вверху от меня на подоконнике появился Джаред. Он не успел даже нахмуриться, как на него обрушилась вспыхнувшая гардина. Спустя мгновение Джаред и гардина исчезли, я услышал хохот Ясры и проклятие Джарда, за которыми последовал шум падения на другой стороне зала. Едва я опустил ногу на очередную ступеньку, как она пропала. Подозревая иллюзию, я продолжал вытягивать ногу, пока не дотянулся до следующей ступеньки, которая тоже исчезла. Маска засмеялся, и я прыгнул вниз, чтобы уйти с линии атаки. Едва я оказался в воздухе, лестница восстановилась, и ступеньки замелькали у меня перед глазами. Я не сомневался, что маска пытается выяснить, не связан ли я со здешним источником энергии. Если да, я выдал бы это чисто рефлекторно, а если нет, подобный трюк мог вынудить меня потратить спасительное заклинание. Я попытался оценить дистанцию до невидимого пола. Если ступеньки не исчезнут,

Лица их заблестели от пота. Чтобы нарушить равновесие, мне достаточно было произнести единственное слово или сделать нужный жест. К несчастью, у меня были свои проблемы. Маска наступала на меня, как огромное насекомое, бесстрастное, мерцающее, смертоносное. Передняя стенка фонтана разрушилась, черные трещинки молниями побежали по поверхности, изнутри доносился скрежет. Я видел, как за спиральными огнями опускаются на пол тучи пыли, слышал рычащие, ноющие звуки, заглушаемые лишь звоном в ушах, ощущал мощную вибрацию пола под онемевшими ногами. Но это меня не особенно волновало. Я поднял левую руку, а правой скользнул в карман плаща. Огненный клинок возник в правой руке маски. Я не пошевелился и выждал лишнюю секунду, прежде чем произнести ключевые слова к моему заклинанию под названием «Фантазия для шести ацетиленовых горелок». В лицо мне полетел огненный клинок. Я вскинул руку, прикрыл глаза и откатился в сторону. Клинок ударил рядом, срезав кусок каменной стены. Маска тут же ткнул меня локтем в бок, едва не сломав нижние ребра. Я не стал терять время на оценку повреждений, поскольку он с лязгом выдернул огненный меч из каменной стены. Развернувшись, я воспользовался более мирским оружием и всадил стальной кинжал по рукоятку в левую почку маски. Колдун издал дикий вопль, оцепенел и рухнул на пол. В то же мгновение кто-то нанес мне сильный удар по правому бедру. Я метнулся в сторону, и следующий удар пришелся в плечо, не сомневаясь, что целились в голову. Прикрыв руками виски и шею, я откатился в сторону и услышал, как Джарт выругался. Вытащив клинок, я поднялся на ноги и посмотрел ему в глаза. Он тоже поднялся с пола, держа на руках маску. «Позже», — произнес Джарт и исчез, унося с собой тело. Голубая маска осталась лежать на полу рядом с большой лужей крови. Ясра и Шару по-прежнему стояли на коленях, испепеляя друг друга взглядами. Тела их взмокли, а жизненные силы переплелись, как спаривающиеся змеи. Джарт появился у фонтана внезапно, словно выскочившая на поверхность рыба. Мендер метнул два шарика. Они перелетели через весь зал, невероятно выросли в размерах и врезались в фонтан, разрушив его до основания. И тут я увидел то, чего никогда не надеялся увидеть. Грохот от развалившегося фонтана прокатился по всему залу. Гудение и скрип в стенах сменились треском, все вокруг закачалось, посыпались бревна и перекрытия. Я бросился вперед, прикрывая лицо плащом и выставив перед собой клинок. Я огибал обломки и возникающие повсюду гейзеры и фонтаны сияющей энергии. Джарт обрушил на меня поток брани. «Доволен, брат!» — кричал он. «Теперь ты доволен? Только смерть может нас примирить!» Я проигнорировал предсказуемые сантименты, ибо хотел получше рассмотреть то, что, как мне показалось, увидел мгновение назад. Перепрыгнув через фрагмент рухнувшей каменной кладки, я разглядел среди языков пламени лицо поверженного колдуна, голова которого склонилась на плечо. «Джулия!» — закричал я. Но они уже исчезли, и я понял, что настал мой черед сделать то же самое. Повернувшись, я ринулся в огонь.